Здесь, в окружении гостей попроще, бились на руках Андрей Говоров и Валерка Конь. Они сидели, сцепив на столе руки. Молодые, крепкие, но разные. Один вырос в обеспеченной семье, что стало основой его цветущего и респектабельного вида. А второй всегда жил в натяг. И это отразилось на блеклой картинке его внешности. И то, что Говоров, благодаря супам быстрого приготовления и ежедневным упражнениям на свежем воздухе с тренажерами метла и лопата, не менее крепок, чем Валерка, с его высококалорийным сбалансированным питанием и кетлеровским оборудованием в спортзале, не бросалось в глаза с первого взгляда. Просто Конь, в отличие от Говора, был сыт и ярок, что и делало его гораздо более презентабельным в глазах однокашников. Однако быстрой победы не получалось. Все-таки живая каждодневная тренировка мышц и красивые, но понтярские потуги на тренажерах – это разные вещи. Но все же красный, вспотевший Валерка с грохотом припечатал руку противника к покрытому бумажной скатертью столу. И все бросились поздравлять его с такой радостью, будто одолел тот кровожадное чудище заморское, а не своего же товарища Говора. «Зная наших», – отдуваясь, проговорил Конь. «А прошлый раз помнишь?» – беззлобно отозвался Говоров. «А что прошлый раз?» – вроде в недоумении развел руками тот. «Не помню уже». Но внимание всех уже переключилось. Словно из воздуха материализовались бутылки водки и тарелки с закуской, прихваченные из большого стола. Зная повадки бывших сокурсников, Лёша велел поварам выставить несколько тарелок с нарезкой недорогой колбасы. Солидные гости есть её не станут, а простым ребятам в самый раз. «Ты, Андрей, молодец!» Хозяин подсел сбоку и обнял Говорова за плечи. «Классную хохму придумал про дворника». Все обхохотались. «А то бы того и гляди, и драться стали». «Да это не хохма, Лёш. Я инженером-электриком был в третьем цеху. А тут эти сокращения. Квартира служебная, жить-то где-то надо. Вот и пошел дворником. Но это временно. Сейчас новое производство развернут, я и вернусь в инженеры». «Вот оно как», – оторопел Плугин. «Мы чего, Говорку день рождения справляем?» – спросил Конь, подавая хозяину рюмку с водкой. «Давайте за хозяина, за Лешика. И за процветание Мэддэй». Все чокнулись и выпили. «Только знаешь, Лёша, название не совсем удачное», – зажёвывая бутерброд, сказал Говоров. «Почему?» – удивился Плугин. «Да потому что Медея убила своих детей и накормила ими мужа. Согласись, для кафе это не очень здорово». Плугин встал, похлопал снисходительно однокашника по плечу. «А кто, кроме тебя, об этом знает? Все думают, красивое армянское имя». «Ну ты дал, Говор, со своим дворником». И пошел наверх к солидникам. «Умный ты парень, Говор, только мозги у тебя не в ту сторону повернуты», — раздраженно бросил Конь. «Но зачем ты ему это брякнул? Намекнул, что он уж детей убивает и нас кормит. Пацан старается, стол хороший сделал, скидку заложил в калькуляцию, а ты ему бах в лоб. Зачем гадость сказал? В благодарность, что ли?» «Да нет», — растерялся Андрей, — «я и не думал. Это я просто...» «У тебя все просто. Сократили штаты, и ты просто работаешь дворником. Хочешь, я тебя к себе возьму. Будешь за товаром ездить, старшим группы». «Да нет, у меня мозги другие». «И снова ты чушь поришь», — с явным превосходством сказал Конь. «Значит, на красный диплом тебе извилин хватило, а на спекуляцию нет? И потом, мозги у всех одинаковые. Я видел, у нас одного старшего застрелили прямо в голову. Бррр». И он пошел следом за Плугиным. «Ну теперь, когда торгаши ушли, давайте от души выпьем», — сказал Шеремет. По деньгам он, наверное, мог тусоваться наверху с преуспевшими, но по душе остался здесь, с простыми. «Давайте», — сказал Виталик Егоров. «Не откажусь», — кивнул Славка Игнатьев. И Маринка Медведева поддержала предложение, и Осколкова, и еще десятка-полтора тех, кто не считал себя солидниками. «Говори тост, командир», — сказал Сашка Семенов. Шеремет вздохнул. Видишь, те, что наверху, меня уже не признают командиром. Ну ладно, давай за все настоящее. За настоящую дружбу, настоящую любовь, настоящих людей. Правильно. Молодец. За это и пьем, загалдели собравшиеся. Рюмки в очередной раз соприкоснулись и опустели. Вот оно как обернулось, сказал Шеремет. Раньше мы вроде все одинаковые были, а теперь одни здесь гужуются, а другие там, на втором этаже. Потому как они выше нас. Так выходит. А чем они выше, спросил Говоров. Да тем. Когда-то все сидели за одинаковыми лабораторными столами. А сейчас одни в баре пьют коньяк и виски, другие во дворике водку с пивом. Может, Медея единственное место, где я могу встать, подняться наверх, чокнуться с Петькой Вельветовым. Но Петька нынче босс, а я кто? Так что чоканье ничего не изменит. Какие они боссы? Не соглашался Говоров. Цуранов еле-еле институт закончил, а Вельветов, да и остальные. Алинка и Валька бабы красивые, только без ошибки трех слов не напишут. Сейчас это ничего не значит, махнул рукой Егоров. Знания, грамотность и все такое никому не нужны. Сейчас время дураков. А наглость – второе счастье. Кто смел, тот и съел. А вначале еще другого выхватил. Да они умнее нас оказались, закричала обиженная Осколкова. Потому что готовились жить, а не пахать. Ничего умного в них нет. Кто ж тогда мог знать, что ни диплом с отличием, ни знания никогда больше не понадобятся? Если бы все оставалось по-прежнему, мы бы сидели наверху, а они здесь, пробурчал Семенов. Ладно, хватит плакаться, сказал Шеремет. Димки вон вообще не стало. Давайте за упокой, не чокаясь. Дурацкая смерть, заметил, пока разливали, Андрей. Но Димка-то был не дурак. Ты вспомни, он каждый семестр повышенную степуху получал. Шеремет поднял стаканчик. Дернули. Выпили. Закусили копченой колбасой. Сергей отметил, что нарезка-то дешевенькая, не такая, как наверху. Больше на это никто внимания не обратил. Димка – общий любимец, гитарист, поэт, мастер на розыгрыше, капитан факультетской команды КВН. В годы прихватизации вообразил себя журналистом, стал выпускать какую-то бурно-демократическую газету, брякнул слишком много правды, нажил врагов, влип в неприятности и крепко запил. Он пропил все, чем владел, переселился на городской рынок бомжа. Однажды зимним утром его нашли замерзшим в подъезде дома, где жила давняя его любовь. Шел к ней, шел, да постучаться не решился. Как безработный в Америке из старых советских фильмов. «А интересно, если бы он к Любке постучал, она бы открыла?» – спросил Андрей. «Какой открыла?» – вмешалась Медведева. «У нее муж, ребенок». «Значит, все правильно?» – спросил Говоров. «Замерз и замерз?» «Такова жизнь», – кивнула Осколкова. «Я бы тоже не пустила. То есть, если бы у меня была семья». А так открыла бы, обогрела. Только он ко мне не пришел. Кто нужен, не открывает, а кто открывает, не нужен. Философски произнес Шеремет. Осколкова обиделась. А где Верка Тюрина? Спросила Медведева, обращаясь к Говорову. Тот качнул головой. Откуда я знаю? Они встречались на пятом курсе. Говоров был влюблен. Все думали, что они живут на полный ход. А на самом деле они так и проходили под ручку до госэкзаменов. В кино, в кафе, мороженое ели. У него-то ни денег, ни кола, ни двора. После выпуска, так и не дождавшись ничего внятного от Говорова, она стала гражданкой Погосовой, супругой домашнего тиранщика, не могущего поверить в свою бесплодность. А еще через 4 года... После многочисленных витиеватых восточных оскорблений и скандалов, получив развод, госпожой Милькис. И вот тут уж повезло так повезло. Арончик Милькис из третьей группы, начавший еще в институте торговать диковинными тогда ноутбуками и левым программным обеспечением, сильно раскрутился за эти годы и увез белокожую и златовласую Веронику на святую землю, где она родила ему двух черноволосых кореглазых пацанят. А что еще нужно для счастья молодым благополучным людям? Но рассказывать обо всем этом Андрей не хотел. Любые разговоры о Верке выводили его из равновесия, а на душе начинали скрести кошки. Потом все опять сидели за одним столом. Алкоголь как бы стер невидимые границы, но не до конца. Как-то так получилось, что непривычный к спиртному Говоров к концу вечера заметно опьянел. Он помнит, что ходил с рюмкой наперевес, со всеми чокался и пытался завести хороший, умный и содержательный разговор. Но ничего не получалось. Кто-то его просто не слушал, а кто-то нес в ответ чудовищную ахинею. «Как же ты упустил свою Веронику?» – спросила Валька Шальнева. «Лох ты, Андрюша!» «Да никакой я не лох. Я...» «Лох, лох, лошарик!» – подтвердил конь, обнимая Вальку за талию и увлекая за собой. Оглядевшись вокруг, Говоров обнаружил, что почти все уже разъехались. Стоянка у Медеи была пуста, только Цуранов и конь усаживали в праворульную красную Тойоту смеющихся девчонок. Это были Шальнева и Гусева. «Постойте», – бросился к ним Андрей, – «довезите до города». «Как же мы тебя довезем? Места свободных нету», – ответил Цуранов, забираясь за руль. «Точно», – заржал конь. «Хочешь, держись за бампер и бежи следом». «Так я сзади с девчонками помещусь». «Еще не хватало, чтобы он нас заблевал», – недовольно сказала Алина. «Да у меня самого машина есть», – вытащил Говоров последний козырь. «Вот стартер новый куплю и подвезу куда хотите». «Представляю», – хихикнула Шальнева. «Никогда ты новый стартер не купишь, братское сердце», – со значением сказал конь и свысока похлопал его по плечу. «А почему это?» «А сам подумай». Конь сел рядом с девушками и стал хватать их за коленки. Те весело завизжали. Андрей подумал, но ничего не придумал и промямлил. «Фигня. Вот заведутся деньги и куплю». «Тараканы у тебя заведутся, а деньги сами не заводятся». Цуранов на полную громкость врубил музыку. Конь захлопнул дверцу и облапил сидящую рядом Алину. Красная машина уехала. Ее пассажирам было хорошо и весело. Униженный и оскорбленный Говоров остался один. Смеркалось, дул холодный ветер. Он машинально полез в карман и вытащил несколько купюр. Откуда? Тут же вспомнил, что занимал у Шеремета и Игнатьева. Тфу, неудобно как-то. Собрались прошлое вспомнить, а он как попрошайка. Зато теперь можно взять такси. Опять глупость. Получается, он на такси занял. Может, правильно говорят, что он лох?